У Лиски холод побежал от попки до головы. Какая она, эта Наташа? И тут же Лиска подумала о своей матери. Не дура она была, эта Лиска. Она подумала, что ее мать толстая, неуклюжая, вечно в фартуке и вечно на кухне. И никто ее за женщину уже не считает. Только и хвалят за жратву, которую она готовит. Конечно, теперь все будут прыгать перед этой Наташей. Лиска вдруг ощутила, как в ней поднимается буря чувств. Кроме восторга и ревность, выскочившая как нарыв, и злость, и какая-то обида, и зависть, и черти еще что. Она уже злобно смотрела на эту торжественную и молчаливую процессию, которая приближалась к дому. И вдруг Алиса завопила. «Наташа, красавица моя! Здравствуй, дорогая! Как долетела? Как встретили два рыцаря?» И Алиса бросилась обнимать Наташу и расцеловывать. Та, улыбаясь, отвечала на поцелуи. Потом сказала. «Все прекрасно. Алиса Рамазановна, я тоже так рада». И Лиска увидела, как холодное Наташино лицо озарилось улыбкой и стало не просто красивым, а прелестным. Лиска чуть не заревела от боли и ревности. К кому? Она не знала. Просто ревновала эту Наташу, завидовала ей. А сама себе показалась вдруг такой ничтожной. Тут Алиса повернулась к ней и сказала не без гордости. «А вот наша Лиска. Видишь, какая большая?» И Лиска, еле поклонившись, сделав книксен, умчалась, услышав за собой. «Она у нас дикарка. А ты, наверное, произвела на нее впечатление». Лиска мчалась, не разбирая дороги, и примчалась на чердак, откуда только что веселая, счастливая, жаждущая рассказа о любви, выбежала в сад. Теперь она сидела на полу у сундука, мрачная и злая. Хорошо еще, что сигареты были всегда при ней. Можно было перекурить эту встречу с необыкновенной Наташей. Главное, матерью ее Лискиного Сандрика. В окошко она видела, как замер на стремянке папаша Катьки. Тоже, наверное, обалдел. Катька, интересно, как это будет она теперь объяснять свою брехаловку насчет братца? Наташа им родственница? Бросьте хренотень переть. Да об этом даже подумать смешно. Чего им здесь надо вообще-то? Лискины мысли перешли на эту парочку, и она немного успокоилась. Она-то чего расстроилась? Наташа — ее будущая свекровь, и не иначе. Чего ей Лиски бояться? Сейчас ее свербило иное. Она успела заметить, что отец очень мрачен, а Сандрик вроде бы как-то растерян, что ли. Нет в нем радости по поводу приезда мамы. Но ведь там сложности, в которые раньше она особо не вникала, а зря. Санек, увидев Наташу, чуть не рухнул со стремянки. Вот она какая стала. Ну ничего, попляшет еще, ой как. Теперь Саньку не захотелось уезжать, даже если Сандрик и даст много денег, и все обойдется. Наташке Санек на отъезд все равно скажет пару теплых. Он не забыл, как она его погнала тогда, да еще бутылкой чуть не пришибла. Вышагивает. А сама блядь блядью. И сука. Ребеночка своего бросила? А Сандрик этот мельтешит. Чемоданчик вон несет. Конечно.